Упоминание о благородном сыне благородного Исхаке, мир ему, сыне Ибрахима, мир ему. Ранее уже говорилось, что Исхак родился на 14 лет позже Исмаила, когда его отцу исполнилось уже 100 лет, а его мать Сара получила радостную весть о предстоящем рождении Исхака в возрасте 90 лет. Аллах Всевышний сказал: «И мы порадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников, и мы благословили его и благословили Исхака, а среди их потомков есть как творящие благо, так и поступающие явно несправедливо по отношению к самим себе». Сура 37, аяты 112 и 113. Кроме того, Аллах воздал хвалу Исхаку, мир ему, и в нескольких других аятах священного Корана. Что же касается пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, то раньше мы уже приводили хадис, в котором сообщается, что он сказал: «Благородным, сына благородного был Юсуф, сын Якуба, сына Исхака, сына Ибрахима». Бухари, номер 3390.